Глава 4. 15 лет назад. Уничтоженная жизнь. Два дрона кружили над головами, освещенные полицейскими мигалками, которые вспыхивали и гасли в темноте. Парамедик, сидевший за рулем скорой помощи, передвинул машину, чтобы Кайра смогла проехать в узкие ворота. На миг его лицо осветилось экраном телефона. Наверное, он обрабатывал новый вызов. Лобовое стекло отсвечивало, и она увидела лишь размытое пятно на месте его головы. Он коротко кивнул ей, пока она заворачивала внутрь. Скорая была уже не нужна. Паркуясь, она заметила Тома. Он с командой работал на другом краю внутреннего двора. Каблуки ее ботинок стучали по бетону, пока она шла мимо гор пластика и обрезков металла, которые предстояло рассортировать перед отправкой под пресс. Оборудование вручную отключили менеджеры с контрольного пункта. Машины стояли, похожие на гигантские железные скелеты, отбрасывая на бетон угловатые тени. Обычно центром переработки органических отходов и энергосбережения управляла автоматика. Это был громадный комплекс, выстроенный вокруг внутреннего двора, с солнечными батареями на крышах и экологичной черепицей, на которой даже зимой росла трава. В центре были вырыты ямы размером с бассейн, распространявшие отвратительную вонь. Грязная пена поверху ям сверкала серебристым инеем. Там уже орудовал целый взвод полиции. Офицеры в форме, караулившие ворота, полицейский фотограф и несколько детективов. Криминалисты установили на месте преступления лампы, испускавшие яркие лучи света в вечерних сумерках. Эксперты ныряли в темноту и выныривали из нее, похожие на призраков в белых одноразовых комбинезонах. Кайра увидела доктора Хелен Уилсон, судмедэксперта, прямо перед собой. Том, освещенный софитами, сидел на корточках там, где, очевидно, лежало тело. Они уже работали вместе год назад, в 2019-м, когда были найдены первые две жертвы убийцы разбитых сердец. Она решила, что Тому понадобилось ее мнение, о том, не мог ли это быть тот же самый преступник. Подойдя ближе, ёжась на февральском ветру, Кайра увидела, куда он смотрит. Никакие исследования в университете, психиатрии и невропатологии, никакая теория, ни даже фотографии не могли подготовить ее к зрелищу изуродованного трупа, лежавшего возле ее ног. На первый взгляд, казалось, девушка уснула в позе эмбриона, спиной к ним. Позвонки проглядывали через ее бледную тонкую кожу. Хелен развернулась поздороваться с Кайрой, уперев руки в перчатках в широкие бедра. Том хмуро буркнул привет, не сводя глаз с трупа. Он ведь специально просил ее приехать. Хотел знать ее мнение. Мог бы хотя бы взглянуть. С такого расстояния Кайра остро чувствовала запах смерти. Она заставила себя сосредоточиться и искать паттерны. Что угодно, что поможет составить психологический профиль. Она сделала еще шаг вперед, чтобы рассмотреть голову, перемотанную серебристым сантехническим скотчем, и волосы мышиного цвета, торчавшие на макушке. Девушка была обнажена, если не считать черного биоразлагаемого мусорного мешка, которым ее обернули от талии вниз. Иней образовал на черном пластике кружевные узоры, похожие на ветви папоротника, блестевшие в искусственном свете. Колени девушки были согнуты, тонкие лодыжки скрещены, а пятки вымазаны грязью. Сердце разрывалось при виде этих пяток, как у ребенка, которого оторвали от игры. Еще больнее Кайре стало при виде ярко-розового лака у жертвы на ногтях. И все равно она заставляла себя смотреть. Руки девушки были прижаты к груди, как у боксера. Кусок мусорного мешка кто-то оторвал. Может, лисица? Кайру передернула. Длинная, извивающаяся татуировка змеи начиналась у девушки на плече, огибала бицепс, проходила по локтю до запястья и внезапно обрывалась, безголовая. Ни прищуренных змеиных глаз, ни клыков. Только окровавленные обрубки. Руки жертвы ампутировали по запястьям. Кайра подавила тошноту и отвела взгляд. Сделала несколько глубоких вдохов, приказывая себе успокоиться. Но ее обязанностью было смотреть. Белые осколки кости торчали из кровавой массы, которая почернела и застыла, как смола. Повернувшись к Хелен, Кайра спросила: «Мы уже знаем причину смерти?» Хелен склонилась к телу и указала на шею пальцем в фиолетовой силиконовой перчатке. «Скорее всего, удушение. И если все как в прошлом году, ее сначала усыпили сильным опиатом. Токсикология покажет». Кайра приложила руку к своей груди. «То же самое, что в прошлый раз?» Хелен тыльной стороной ладони отвела со лба прядь рыжих волос. «Сама посмотри». Кайра нагнулась, вынудив себя сфокусироваться на грудной клетке, куда показывала Хелен. Между маленькими белыми грудками зияла дыра с запекшейся кровью на серой коже. Кайру едва не вырвало. Бывают вещи, которые невозможно развидеть. Не глядя на нее, Хелен спросила: «Ты в порядке?» Кайра что-то невнятно пробормотала, зажимая рот рукой. «Грудину вырезали, но вернули обратно после того, как вынули сердце». Хелен ощупала полость в груди рукой в перчатке. «После вскрытия я смогу сказать больше». Кайра с трудом сглотнула. Том спросил: «Руки отрезали посмертно?» Хелен взяла руку жертвы, поднесла к своему лицу и пристально изучила обрубок. Раскрошенная кость выступала из коричневой массы засохшей крови. Кайра увидела, как Том поморщился. «Нет, судя по коагуляции, она была жива. Если он хотел подстраховаться, чтобы не оставить биоматериала у нее под ногтями, это проще было сделать после смерти. Наверное, он ее пытал». Примечание. Коагуляция, свертывание крови. Конец примечания. «Или хотел полностью подчинить себе», — предположила Кайра. При мысли о том, как крошечная девушка пыталась защищаться, ее обуял гнев. «Она умерла где-то еще, а потом труп выбросили здесь, иначе все вокруг было бы залито кровью». «Он выбирает миниатюрных женщин», — сказала Кайра. «Не думаю, что он сам крупный. Он хочет над ними физического контроля, хочет быть уверен, что они в его власти. Мешок, которым он ее обернул. Мне кажется, в убийстве не было сексуальной мотивации. Наоборот, он хотел ее прикрыть». Том поднял на нее глаза. «Выглядит в точности как женщина, которую мы нашли в прошлом феврале, неизвестная проститутка, обнаруженная при ремонте канализации». Она сделала шаг назад от тела. «То же время года, те же повреждения. Труп выброшен в похожем месте. Это он». «Похоже на то», — согласился Том. «Скорая помощь прибыла на место первой, но было ясно, что она мертва». Том поглядел на нее, его глаза блеснули среди теней. «Мы не знаем, от кого поступил вызов». Кайру учили профилированию преступников для того, чтобы их ловить, а потом изучать. Она могла просканировать мозг маньяка и проанализировать его психологию, чтобы найти глубинные причины его поведения. Наука работала на профилактику преступности. А как предупреждать, если не понимаешь? Внезапная вспышка разорвала темноту. Полицейский фотограф уже закончил работу и стоял в стороне, пакуя свое оборудование. «Чёртовы журналисты!» — рявкнул Том на двоих офицеров, которые бросились в направлении мужчины, каким-то образом проникнувшего во внутренний двор. Кайра сбросила куртку и развернула ее над телом, стараясь прикрыть его, пока нарушители ловили и выпроваживали за ворота. Последнее, что нужно семье жертвы, — это увидеть изуродованный труп на фотографиях в гипернете. «Мы готовы ее перевозить, сэр», — обратился к Тому Тони Роусон, координатор. Кайра снова надела куртку. Крепкие мышцы Роусона натянули одноразовый комбинезон, когда он, склонившись над каталкой, расстегнул мешок для трупа. Четверо членов его команды встали над телом, словно почетный караул. Последовал короткий миг почтительной тишины, потом Роусон отдал команду, и они подняли ее. Девушка казалась совсем маленькой, когда ее упаковывали в белый полиэтилен. Кайра прикинула, что ее рост не превышал 1,5 метра. «Руки не нашли?» — спросила она Тома. «Еще нет. Бедная семья. Им придется хоронить ее, зная, что тело не целое. Или же они найдут руки, но это будет означать...» Щелчок, с которым Хелен стащила с руки одну перчатку, вернул Кайру к действительности. «Время смерти?» «Судя по температуре тела, я бы сказала, 2 дня назад, приблизительно вечер четверга». «Это паттерн», — сказала Кайра. Том склонил голову и крепко сжал челюсти. «И это может значить только одно», — добавила она, не в силах произнести те самые слова. Том поглядел на Кайру. На месте его глаз она видела лишь темные пятна. Он закончил за нее. «Что еще одна женщина умрет в течение недели».